Глава 4. Загадочный эксперт. «Сестрица Чень, ты опять лопаешь вечерний перекусон?» После покупки закусок Чиньго позвала всех сотрудников кафе перекусить. Аромат еды волной поплыл по кафе, заставляя посетителей взвыть. Время для ужина уже прошло, и они были вынуждены чувствовать сладкий аромат еды. Увы, это не было удовольствием, скорее это было пыткой. «Кто хочет лапши, выстроитесь в очередь», – позвала Чиньго. «Сестрица Чинь ест еду из ресторана каждый день, тогда как мы должны есть лапшу». Никто не отклонил ее предложение. Они могли только есть лапшу и ревниво наблюдать, как работники кафе едят набор из 6 блюд супа. «Если вы хотите поесть, идите и поешьте. Не просите моих сотрудников помогать вам», – сказала Чиньго. «В следующий раз, когда вы будете заказывать еду, можете и нам заказать?» – спросил кто-то из клиентов. «В интернет-кафе много людей. Как мы сможем принести еду для вас? Вместо этого, если вы хотите есть, но слишком уж ленивы, чтобы пойти и купить самим, просто узнайте их номер телефона. Может быть... Хотя нет, будут ли они в состоянии вам это все доставить?» – сказал Чиньго. «Сестрица Чиньго, у тебя их есть номер? Может, скажешь, чтобы я записал, вдруг получится?» «Зачем мне их номер? У меня и так хватает людей, которые выполняют мои поручения. Зачем мне пытаться звонить и беспокоить ресторан?» В этот момент не только посетители, но и сотрудники кафе залились слезами. Йосю нашел это удачной возможностью, чтобы спросить. «Фамилия босса Чень?» «Да, меня зовут Чиньго. Я видела твое удостоверение, и я старше тебя. Так что зови меня сестрой». «Ну хорошо, как пожелаешь», – улыбнулся Йосю. «Сегодняшнее нарезное мясо с соусом чили такое острое. Маленький брат, иди и поешь». Чиньго ела очень мало, она съела всего кусочек, после чего положила палочки и выпила воды. После того, как стакан вернулся на стол, она пнула стул Йосю. «Ты еще не закончил? Давай скорее». «Куда ты торопишься?» «Время почти пришло». Чиньго подняла свою руку с часами перед Йосю. На часах было 23 часа и 53 минуты. Осталось всего 7 минут до открытия 10-го сервера славы. «Ты что же собираешься на новый сервер?» Йосю удивился. После того, как он поиграл на аккаунте Чиньго, аккаунте 5-го сервера, если она начинала играть с самого старта, значит ее аккаунту выходит 5 лет. Конечно, этот аккаунт не сравнится с его прошлым аккаунтом, но тем не менее, среди обычных игроков он был достаточно неплох. Было бы непростой задачей вот так вот просто взять и отказаться от него. «Посмотри на всеобщее возбуждение», – сказала Чиньго. Открытие 10-го сервера было очень волнительным событием. Обычный, ничем не примечательный день превратился в очень выгодный день для счастливого интернет-кафе. Вся область была забита игроками. Куда бы ни падал глаз, везде можно было увидеть, как люди зависли на экране с регистрацией. Указатели их мышек были пока еще на серых иконках 10-го сервера. Зайдя первым делом на сервер, люди сразу попытаются вырваться из толпы, зачистить данжи, первыми убить боссов, ну и так далее. Было слишком много вещей, ожидающих новых игроков. Открытие новых земель заставляло возбужденно биться сердца людей. Чиньго посмотрел на всех этих людей и тоже пропиталась этой атмосферой. Возвратив тревожный взгляд Йосю, который до сих пор поглощал еду, она увидела, что он был абсолютно спокоен и не выглядел взволнованным. «Чего ж ты ждешь?» Чиньго выглядела более взволнованно, нежели даже сами посетители. «А куда спешить?» Йосю был абсолютно спокоен, и он не прикидывался. Все же он не мог отрицать, насколько успешной была слава в коммерческом плане. Конкуренция среди игроков высокого ранга была очень большой, они полагались на истинное мастерство, которое нельзя было купить за деньги. Только для знаменитого ветерана, который когда-то купался в славе, эти вещи были обыденными и заурядными. Видя выражение лица Чиньго, он подумал, что это того стоило. Наконец-то, с неохотой отложив чашку с рисом, Йосю посмотрел на свое место и уже собирался садиться. «Черт, выглядит так, как будто я заставляю его играть. Что же он за человек?» – ругалась Чиньго у него за спиной. Сотрудники кафе сдерживали смех. Они заметили, что сетевой менеджер чем-то отличается от обычных людей, чтобы, не прилагая усилий, просто так заставить босса ругаться. Это не то, с чем сможет справиться обычный человек. Чэнь Го села позади Юсю и зарегистрировала свой аккаунт. Популярность остальных 9 серверов не особо упала из-за открытия 10-го. Чем старее был сервер, тем прочнее он удерживал игроков, потому что стартовать в славе на новом аккаунте было совсем непросто. Чэнь Го играла 5 лет, прежде чем ее аккаунт стал достаточно хорошим среди обычных игроков. Как можно расстаться с ним так легко? Дальше больше. Все будут пытаться поскорее достичь кросс-северной зоны под названием Небесная Сфера. Небесная Сфера не была отдельной картой. Это был целый другой мир. Карта Небесной Сферы была настолько велика, что совмещала в себе все 5 серверов. Также там были тяжелые подземелья, крутая экипировка, драгоценные материалы, а также свобода. Все эксперты встретятся там. Небесная Сфера была конечным пунктом назначения для всех игроков. Полночь почти наступила. Люди начали отчет последних секунд. Звук все рос и рос, пока не достиг пиковой точки. Ноль. Серый цвет иконки запуска начал исчезать. Все достали свои карты и вставили их в устройство авторизации. Их мышки кликнули по иконке запуска. Чэнь Го повернула свою голову к Юсю, и кровь отхлынула от ее лица. Пока все скорее заходили в игру, этот парень неторопливо открывал страницу игры. Удивленно подняв брови, она видела, что он открыл гайд для новичков. «Блин, да неужели ты не знаешь, что нужно делать? Тебе даже гайд нужен?» Если бы у него не было карты первого издания, даже если бы ее забили до смерти, она бы не поверила, что он обладает 10-летним опытом. «Все просто. Я не делал этого очень давно и уже достаточно успел забыть», – неторопливо ответил Юсю. «Ты никому не помогал с этим?» «Нет, подобного опыта у меня нет». «Никакого коллективного участия?» – пренебрежительно заметила Чэнь Го. «Нет, у меня не было на этого времени». «Люди с нехваткой времени не играют в игры. Геймеры – это люди с лишним временем», – заметила Чэнь Го. «Я был занят, играя в игры», – серьезно заметил Юсю. «Тогда кем же ты работал?» «Я играл в игры», – воскликнул Юсю. «Оу, так ты профессиональный игрок?» «У меня был достаточно высокий уровень», – засмеялся Юсю. «Довольно высокий уровень? Профессиональный игрок?» – тупо уставилась Чэнь Го. Юсю гордо кивнул головой. «Тогда тебя отправили в отставку», – сказал Чэнь Го. «Откуда ты знаешь?» «Это очевидно. Тебе многовато лет для этого». Юсю горько рассмеялся. «Мне было интересно, как ты смог победить того парня всего за 40 секунд. А оказалось, что ты был профессионалом, даже если ты всего лишь любитель». «Любитель?» «Я знаю всех профессионалов-экспертов. Юсю? Я никогда не слышал этого имени. Если ты не любитель, тогда кто ты?» «А, вот оно что», – засмеялся Юсю. «Не ври, тебя не отправили в отставку. Ты просто не мог побеждать, поэтому тебя и уволили, верно?» – сказала Чэнь Го. Юсю потерял дар речи. «Без обид». Чэнь Го осознал, что попал по больному месту. «Это не имеет значения», – вздохнул Юсю. «Не расстраивайся. 10 лет не так уж и много. Если ты продолжишь тренироваться, ты сможешь вернуть свое место». «Да, это как раз то, что я и планирую сделать», – улыбнулся Юсю. «Если это произойдет, я хочу тебя кое о чем попросить», – сказал Чэнь Го. «Что же?» «Автограф». «Зачем же так долго ждать? Давай я распишусь сейчас». «Как бесстыдно. Кому нужен твой автограф сейчас? Я хочу, чтобы ты достал автографы моих кумиров». «И кто же они?» «Суму Ченг и Йо Цзю». «Хотя достать автограф Йо Цзю может быть проблематично. Этот человек постоянно скрывает свою личность». «А, вот оно что». «Да, только он никогда не появляется на публике. Даже если ты любитель, ты должен был слышать о нем», – сказал Чэнь Го. «Да-да, я знаю. Конечно, я слышал о нем. Позволь мне рассказать тебе секрет. Йо-Цю, это и есть я», — сказал Йо-Сю. «Правда? Тогда позволь мне поделиться секретом. На самом деле я Суму Ченг», — сказал Чиньго. «Нет, я правда Йо-Цю», — повторил Йо-Сю. «А я правда Суму Ченг», — ответил Чиньго. «Я...» «Ладно, хватит ходить вокруг да около, расскажи свой план», — Чиньго махнула рукой. Она больше не могла злиться на неторопливую манеру Йо-Сю. После того, как она взглянула на экран, она сказала: «Если чего ты не понимаешь, просто спроси у меня. Я хочу вначале кое-что изучить, а выполнять миссии, за которые награды, будут характеристики и скиллы. Нет смысла сейчас делать миссии, за которые дают опыт или шмот. Проще и быстрее сразу пойти в данж», — сказал Йо-Сю. «Верно, верно. Именно так ветераны и должны мыслить. Только тебе надо все изучить самому. Перейди на самую последнюю страницу гайда». «Да?» Когда Йо-Сю перешел на указанную страницу, волна стыда затопила его. Думая об этом, этот рукописный гайд особо не изменился за 10 лет. Немногое могло быть добавлено. С тех пор, как ветераны выполняли миссии, многие стратегии были позаимствованы у них. Неужели он думал, что никто не догадается, как они развивались? Тем не менее, он нуждался в подобного рода стратегии. Как только он определился, волна сожаления пробежала по нему. Когда-то это он был учебным экспертом. А теперь сам с гайдом новичков на руках. Как он мог опуститься до такого позора?